Две дюжины любопытных глаз были устремлены на магистра, когда тот пересек порог аудитории. То, что его любимица не вернулась, Аркан заметил сразу, нахмурился, видимо, решая про себя, не перегнул ли палку, и не стал заходить за кафедру, предпочтя опереться о стол. «Вас закономерно немного», — отметил мужчина, награждая своим вниманием каждого по очереди. Его взгляд задержался на двоих. Старости, молодом парне, впечатлившем приемную комиссию силой своего дара, и Доминике, невероятно везучей девушке, если верить переданным Анстеллиром сведениям. Вернуть свой дар удавалось немногим. Не в этом ли кроется причина, по которой аристократка превратилась в девочку на побегушках при Ани? Не плата ли это за вмешательство жреца и его богини? «Магистр?» — несмело подал голос староста, отвлекая Арканта от раздумий. «Да? Еще не все подошли», — сообщил Марк, бросая взгляд на дверь. «Ани нет». «Я заметил», — кивнул маг. «Моя драгоценная». Аркан с удовольствием отметил, как после его слов темнеют глаза юноши, а в остальных, кроме Доминики, вспыхивает гнев и зависть. Предупредила, что может опоздать, потому ждать ее излишне. «И не придется». Звонкий голос Ани ураганом вклинился в ту бурю эмоций, что зависла в аудитории. Девушка на секунду прикрыла глаза, забирая себе львиную долю сил собравшихся, так неосмотрительно направивших их в ее сторону. «Прошу прощения за опоздание». Аня юркнула на соседнее с Доминикой место, успокаивающе сжала ладонь слуги и поставила локти прямо на парту, лишая всех иллюзий о ее возможном происхождении. Едва ли кто поверит в аристократизм ее родословной после такого. «Ваши извинения приняты. Итак, раз уж мы теперь в полном составе, позвольте представиться. Ко мне вы можете обращаться магистр Арканд или куратор». «В течение первого курса именно я слежу за вашей учебной деятельностью и поведением в стенах Академии. Власть над вами в общежитии принадлежит коменданту Алиасу Бранту. С ним вы уже должны были познакомиться. Ему же вы сдаете правила внутреннего распорядка. Те, кто не сможет освоить их с первого раза, придут уже ко мне». Предвкушение, с каким было произнесено предупреждение, заставило немногочисленных темных вздрогнуть. Аня разочарованно вздохнула. Стыдно ей стало за таких слабых потомков ее слуг. «Каждую неделю мы с вами будем встречаться и разбирать допущенные вами ошибки. Лично с каждым. Я не сторонник пустой траты времени. Оттого староста, взгляд на Марка, составит график наших с вами индивидуальных встреч. Пропуск любой из них повлечет за собой наказание. Какое здесь все отдается на мое усмотрение и внутренние правила? Предвосхищая вопросы, Академия выведена из юридического поля империи. То есть здесь действуют свои законы, которые вы и должны выучить в ближайшее время. Через неделю они начнут распространяться и на вас. Впрочем, не рекомендую вам злоупотреблять своим положением в эти дни. Поступки этой недели будут учтены, и наказание будет назначено. Потому не провоцируйте старших. Они опытнее и могут отомстить вам неприятным, но абсолютно законным способом. В стенах Академии запрещены случайные убийства. Смерть на дуэли к таковым не относится. Но можете выдохнуть. До третьего курса вызывать вас на дуэли могут лишь сокурсники или младшекурсники, если захотят покинуть нас таким странным способом. Вы, если решите отправиться на свидание с хозяйкой закатного замка, лучше попросите меня. В знак солидарности устрою вашу безболезненную смерть. «Желающие уже есть?» Аня едва удержалась от смешка. Она желала, просто из проснувшейся вредности. И только понимание, что это будет конец ее легенды, удержало от вскинутой руки. «Отлично!» Отрадно видеть, что разум порой берет шефство над эмоциями. «Кроме основных курсов, которые являются обязательными для посещения, вам дана возможность выбрать дополнительные. В течение первой недели вы должны решить, чем хотите заниматься, и передать мне заявку. Полный список факультативов я отдам старости». Арканд лишь сдвинул брови, а перед Марком уже лежал, испещренный мелкими рваными рунами, лист бумаги. «Рекомендую не затягивать с выбором. Количество мест ограничено. Но вы можете заметить, что некоторые факультативы доступны лишь обладателям определенного дара. Так общение с мертвыми, вселение сущностей и их изгнание и классические проклятия доступны только вам, в то время как классическое целительство, экзорцизмы, управление стихиями и предсказание погоды являются прерогативой светлых и стихийных магов. Тем не менее, на старших курсах вы будете посещать теоретические знания своих оппонентов, чтобы иметь необходимое представление об их работе. Вопросы? «Значит, на первом курсе мы осваиваем только темный дар?» — подал голос бледный юноша с залегшими под глазами тенями. То ли от недосыпа, то ли от постоянного перерасхода сил, то ли бедняге не повезло с наследственностью. «Преимущественно. Но поверьте, вам некогда будет скучать», — не скрывая удовольствия, сказал Аркант, отчего мальчишка тут же сник лицом. «Еще вопросы?» Рисковать спрашивать больше никто не стал. Ани даже обернулась, но ни с чьим взглядом так и не встретилась. Все смотрели в стол, избегая внимания магистра. «Есть!» — девушка вздернула руку. «Вы у нас что-то будете вести? Основы работы с тьмой и обязательный факультатив. Его нет в списке, поскольку обладатели темного дара лишены выбора в этом вопросе». В ответ на вскинутую руку Марка, успевшего просмотреть список, пояснил Аркант и добавил специально для старосты. «Вы отвечаете за факультативы только для темной части первого курса. В остальных группах по этому вопросу будут назначены свои главы. Но они подадут вам копии списков, чтобы вы с адепткой Котор их свели и подали в ректорат». Магистр выдержал паузу, но никто больше не посмел нарушить тишину. «Если вопросов больше нет, староста, останьтесь, остальные могут отправляться в общежитие и учить правила». Никто не сдвинулся с места. «Вон!» — рявкнул темный. И вот тут уже вскочили все. Даже Аня поднялась, чтобы пропустить поспешившую на выход Доминику. В дверях девушка задержалась и, прекрасно осознавая, что магистр не упустит ни слова, сказала. «И зачем было так орать?» Покачала головой и вышла, плотно притворив за собой дверь и делая пометку наградить Марка за его труды. Все же оставаться наедине с куратором — то еще удовольствие, сомнительней некуда. Доминика ждала в холле. Девушка замерла у большой каменной доски, на которой были прорезаны руны с расписанием. Некоторые предметы менялись прямо на глазах, не оставляя сомнений в происхождении доски. Тут руку приложил не один артефактор и маг-стихийник. «Что у нас завтра?» — Аня положила ладонь на плечо Доминики. «История магии, теология и медитация», — откликнулась девушка и горестно вздохнула. «У нас совсем нет выходных». «Совсем?» — удивилась Аня и посмотрела на расписание. Несмотря на наличие не более трех пар в день, практические занятия еще не были распределены до конца, даже в воскресенье им предписывалось ходить на физическую подготовку к мастеру Риджиону, не постеснявшемуся поставить занятия в выходной день и являться на отработки, если таковые будут назначены. «Такова участь первогодок», — насмешливо бросили со стороны лестницы, и не сказать, что старый, но потрепанный молодой человек остановился у соседней доски. Быстро посмотрел свои предметы и развернулся к девушкам. «Привыкните. Первый курс, он сложный самый. Ломаются стереотипы о выходных, добрых наставниках, чьей-либо заинтересованности в вас. Смиритесь, детки, вы никто, звать вас никак, а половина курса и вовсе лишняя, но...» Он воздел палец к потолку. «Если выдержите, давить станут меньше, выходные появятся, а там и личный наставник. Он-то может вас снимать с занятий, если понадобится ассистент или просто настроение поболтать. Так что присматривайтесь к магистрам. Чем быстрее найдете свое счастье, тем меньше раз упадете лицом в грязь на полигоне». Парень самодовольно ухмыльнулся. «Цените мою доброту». И шепотом добавил. «К Маленверу не рекомендую, он только с виду». Договорить второкурсник не успел. Вышеупомянутый магистр, большой любитель разглядывания собственных ногтей, появился на лестнице. Вздернул брови, словно бы намекая на желание послушать продолжение, и, скрестив на груди руки, спустился по ступенькам. «И отчего же вы замолчали, адепт Кронти?» Не без ехидства в голосе осведомился блондин. «Мы с леди внимаем вашим откровениям. Я не то имел в виду. Но вы не успели ничего сказать», — напомнил магистр на первый взгляд равнодушно. Аня заметила, как вздрогнул парень, поспешно отводя взор и пытаясь незаметно, Хотя куда тут изобразить пальцами какую-то фигуру? На пятой паре на пересдачу. Меня сами найдете, если не сложно. Это не сложно, если постараться. Да, магистр, проблеял парень, не рискуя смотреть на мага и отрывать от пола взгляд вплоть до его ухода. Ха, пронесло, выдохнул он, ощупывая себя. Видно, при вас не стал мстить. «Благодарю светлейший, что спас на этот раз», — искренне выдал парень, а Ани недовольно прищурилась. «При ней и Кардалиса хвалить, как будто была здесь хоть капля его заслуги». «Все, я пошел. Учитесь хорошо и не злите, мол, преподавателей», — наставительно произнес он и постепенно ретировался, пока еще кто-нибудь не услышал, а опасность такая имелась. Зародившийся где-то далеко шум стремительно приближался, оповещая о конце собрания и у других одаренных. «Идем», — позвала Аня. Доминика согласно кивнула, и обе торопливо покинули холл, освобождая место перед расписанием. Путь до общежития не занял много времени. Аня уже ориентировалась в парке, а Доминика послушно семенила за госпожой, не ставя под сомнение ни одно из ее решений. Кивнув коменданту в знак приветствия, девушки поднялись на свой этаж. Блок еще пустовал. Оттого именно Доминике пришлось зажигать осветительные шары. «Соседок все еще нет», — протянула девушка, падая на диван в гостиной и прикрывая глаза от непривычно яркого света. Обычные горожане, обделенные силой, предпочитали экономить заряд внутри шаров, отчего в темное время суток в редком доме волшебные светильники не оставляли и шанса теням. «Ну и ладно», — Аня пожала плечами. «Позже появится». Магистр, видимо, не любит попусту болтать и отпустил нас раньше. Пройдет немного времени и появится. Будешь их ждать? Не помешает. Нужно же знать, с кем придется делить тяготы совместного проживания. Это точно, подтвердили им с порога. И Аня с некоторым удовлетворением отметила, что ее утренняя знакомая, любительница иллюзий, тоже поступила. Рада вас снова видеть, кивнула девушка Аня. У рыжей иллюзии забавно качнулись кудри, в отличие от снежно-белого оригинала. «Вы можете звать меня Карин. От Каринта. А это...» — она кивнула на свою спутницу. «Шаурия, моя соседка». «Стихии?» — попыталась угадать Доминика, садясь. «Светлый дар!» — отозвалась Карин. Аня нахмурилась. В первую встречу она была невнимательна, не стала смотреть глубже, зато теперь... Теперь она была недовольна. Дар у девушки действительно был светлым, вот только, судя по его яркости, наследовался не от первых жрецов, а напрямую, от одного любителя поразвлечься со смертными. «Земля», — подтвердила доводы Доминики спутница потомка Светлейшего, оправдывая свою каштановую гриву. «Тьма, полагаю?» «Определенно», — хмыкнула Аня. «Надеюсь, вы не станете доставлять нам проблем?» «Как и вы», — в тон ей ответила Шаурия. Напряженно следя за каждым движением Ани, она не выпускала из поля зрения и Доминику, отчего ее глаза слегка косили. «Отлично. Тогда несколько правил», — не стала тянуть Ани. «В спальне без стука не заходить, посиделки с гостями в гостиной устраивать только после одобрения всех четверых, если кто-то в лазарет уходит, трех, или сколько останется здесь проживающих. Благовония в гостиной не сжечь». «Молебена не проводить. Если едим здесь, делимся с соседями. Идет?» «Идет», — помедлив кивнула Каринта. Шаурия не стала возражать, хотя и несколько расслабилась, выслушав тираду до конца. «Отлично. Я спать», — бросила Аня и скрылась в их с Доминикой комнате. Стены не были для нее преградой, потому она не рисковала пропустить что-нибудь интересное. Вот только будет ли это интересное в присутствии посторонних? «То-то же». Доминика не приминула последовать с госпожой, отчего в гостиной остались только Каринта и Шаурия. «Идемте», — предложила девушка, трогая Каринту за локоть и кивая в сторону спальни. «Вам нужно отдохнуть». К удивлению Ани, спорить наследница светлого бога не стала. «Они вам не понравились?» Шепотом прервала ее наблюдение Доминика, раскрывая дверцы платяного шкафа и оглядывая форму. По два повседневных платья для ежедневной носки немаркого темно-синего цвета, по одному парадному, черному с белыми кружевными манжетами и неглубоким, допустимым в светском обществе декольте. Для тех же, кто предпочитал удобства следованию устоям немагического общества, имелись два черных брючных костюма с рубашками в тон. 4 комплекта спортивной формы, состоявшие из мягких теплых штанов и туник до середины бедра, с длинными и коротким рукавом соответственно, покоились на отдельной полке, занимать которую другими вещами Доминика не стала. Под ней внизу уже была выставлена обувь. Мягкие туфли на невысоком каблуке и сапоги, вероятно, для занятий вне стадиона и здания академии. Рядом с платьями у самой стенки шкафа висели на плечиках 2 плаща закономерного черного цвета. «Соседки? Не слишком», — отозвалась Аня, взглядом перебирая форму. «Ты можешь не стесняться, пока закрыта дверь, никто не услышит наших бесед, как бы ни старались. Разве что великие решат погреть уши. Но тут уж я буду в полном праве эти самые уши оторвать», — пояснила девушка с наслаждением, представляя, как взыщет с коллег за вмешательство в ее личную жизнь. «Порой вы говорите страшные вещи», — призналась Доминика и смущенно добавила, видя укоризну во взгляде Ани. «Мне сложно обращаться к вам на «ты», но я буду стараться». «Кощунственные?» — правильно перевела Ани, игнорируя покаяние слуги. «Это кощунство лишь для тех, кто слишком идеализирует богов, для смертных. Мы же не питаем иллюзий на свой счет. Не питай и ты их. Что бы ни говорили жрецы про любого из нас, у каждого есть иная, неизвестная людям сторона. У кого-то темная, у кого-то светлая», — предположила Доминика. «Еще более темная», — не согласилась Ани. «Мы — отражение вас, каждого из вас, в большей или меньшей степени. Далис без сожаления оборвет жизнь того, кто встанет на пути», — Ани хмыкнула. «Света. А мне дано право милосердия. Не ищи только темное или светлое ни в одном боге». «Я запомню», — пообещала Доминика, во все глаза рассматривая госпожу, будто видела ее в первый раз. Аня почувствовала острый прилив сил, источник которого был совсем рядом. «Благодарю за урок». «Не стоит», — отмахнулась хозяйка закатного замка. «Ты уже заплатила свою цену, немаленькую должна отметить. Не каждый готов отдаться мне душой и телом. Но помни, я могу забрать обещанное мне в любой момент. И жизнь твоя будет окончена». «Я помню», — серьезно сказала Доминика, но помедлив призналась. «Но моя жизнь началась только с вашим появлением». Аня отвернулась, не желая видеть лица слуги. Вот только избавиться от ее чувств она не могла. А чужая благодарность была тяжелым испытанием для непривыкшей к такому обращению хозяйки закатного замка. «Позовешь утром», — приказала она, бросая свое тело на кровать. «Мне нужно прогуляться». «Но прогулки ночью... Разве кто-то сможет меня заметить?» Усмехнулась Аня, закрывая глаза воплощения и покидая тело. «Оставляю ее на тебя». Хрупким шелестом сухих листьев донеслись до Доминики чужие слова. Девушка вздрогнула, обернулась на звук, но никого не увидела. «Не пытайся. Даже жрецы слепы, пока я не дам им позволения видеть грань. Ухожу». Ани больше ничто не держала. Ни стены, ни тело, ни чужие чары, коих здесь имелось с полсотни. Ее просто не существовало для них. И в то же время она была. Была везде, где хоть раз произносили ее имя. Где проклинали и ненавидели, где убивали и жертвовали собой ради других. Она была везде. Ани пришлось сделать над собой усилие, отказываясь от чувства всеобъемлющей причастности. Собираясь в одном месте, по любимому образцу, когда-то выполненному в камне и давно истлевшему. Собираясь, но не воплощаясь до конца, оставаясь на границе между двумя мирами. Там, где все было ей открыто. Девушка нахмурилась, чувствуя тяжесть опустившейся на голову короны. Да, когда-то ее изображали такой, в пышном платье с огромным шлейфом, коронованной особой в окружении свиты. Аня поморщилась, меняя платье на простую тунику с брюками. Корона рассыпалась прахом, едва она выпустила ее из рук. Но Аня уже давно не жалела драгоценностей и шелков. Однажды прибывший раньше срока ребенок сказал ей, что короли не бывают свободны, как бы им ни казалось обратное. Ни шелк, ни золото, ни слуги. Ничто из этого не дает абсолютной свободы. Он говорил это так серьезно, что Аня ему отчего-то поверила. Поверила и вернула его к жизни в награду за урок. Его, а после и тех, о ком он попросил, будучи уже на смертном одре и призывая ее денно и нощно. Это была долгая беседа. Король бредил не менее 3 суток, разговаривая со смертью. А после его усталые глаза закрылись навсегда. Он стал первой тенью, добровольно оставшейся ей служить. Аня тряхнула головой, отгоняя от себя неприятные мысли. Привязываться к смертным? Пусть и тем, кто остался ей служить, было для хозяйки закатного замка глупостью. Люди приходят и уходят, а ей вечно встречать их, провожать в новую жизнь или отправлять скитаться по лабиринтам. Каждому свое. Аня легко прошла сквозь стены, не потревожив ни одного охранного периметра. Спустилась вниз, с неудовольствием отмечая, что проваливается в землю чуть больше положенного, и, не желая встречаться с людьми, отправилась в казавшийся заброшенным главный корпус. Адепты успели разбрестись по общежитиям. Преподаватели покинули рабочие места. Здание было очищено от живых. Только призраки. Только отголоски тех, кто когда-то связывал себя с этим местом. Они опасливо смотрели на нее, не решаясь подойти ближе и уж тем более о чем-то спросить. Девушку подобное положение дел устраивало. Она прошла по 1-му этажу, запоминая расположение аудиторий, свернула на 2-й, задержалась немного на 3-м, изучая, судя по подписи, собственное изображение, кривящееся при виде ослепительного Далиса. Справедливости ради, ни одна Аня была изображена на полотне не лучшим образом. Досталась и Андару с Каалисой, но это были их личные проблемы. Мстить она собиралась только за себя. Правда, перед местью придется попотеть, выискивая автора шедевра. Тот то ли о чем-то подозревал, то ли постеснялся подписываться. Но ни слова о личности автора под полотном не имелось. Аня хмыкнула и пошла дальше, сквозь коридор, полный знакомых и часто неприятных ей лиц. Но так уж повелось. Кардалис со свитой не чурался общения с верующими. А те так и рвались на божественную аудиенцию, спуская 100 золотых монет ради благословения. Аня поймала себя на мысли, что где-то глубоко внутри завидуют конкуренту. Но тут же успокоилась, вспомнив, как часто отказывала коллеге в его маленьких просьбах. Потому потраченные смертными 100 монет обращались прахом. Коридор кончился, а картины продолжали украшать стены. Лестница, 4-й этаж, 5-й. Кто-то словно задался целью запечатлеть всю историю империи в полотнах и предъявить это на суд самого искушенного зрителя, скучающего адепта, чей интерес к истории ограничивается экзаменом и отметкой в табеле. Аня поднималась все выше, но картины не исчезали. Правда, их историческая ценность падала с каждым пройденным этажом. Боги, духи, герои, великие маги, местные легенды. Аня неожиданно остановилась перед портретом. Светлые волосы, лукавый прищур знакомых глаз на худом, болезненно-бледном лице. Нос был еще прямой. Видимо, портрет писался раньше, чем ему его сломали. «Мартен Эншельд», — прочла Аня, сверившись с табличкой. «Умер чуть больше 30 лет назад. Причины смерти подпись не содержала». Но для хозяйки закатного замка в этих сведениях не было нужды. «Хороший был маг», — знакомо проскрипели у нее из-за спины. «Только кончил плохо», — закончил за коллегой 2-й призрак. «Вы были знакомы?» — поинтересовалась Аня, сжимая пальцы в кулак, чтобы случайно не коснуться портрета. На нем мор был другим, и дело даже не в том, что портрет писался с человека. Нет, в лукавых глазах читался интерес, неудовлетворенная жажда, ведшая его вперед и столкнувшая в пропасть. Аня редко лично спускалась к выходу из лабиринта, еще реже отправляясь побродить по его дорожкам. Нет, заблудиться там она не могла. Лабиринт был ее частью, как и закатный замок, тем, что откликается на любой ее каприз, любое желание. Ей ничего не стоило расширить его до размеров иного континента или свести к 1/5 земли. В 1-е сотни лет она даже лично отмеряла каждому новоприбывшему свой путь, разворачивая или раскидывая дорожки лабиринта лично для него. Позже ей это надоело, и право распоряжаться лабиринтом перешло к теням. Сначала к тому, кому она доверяла больше остальных. Аскольду. После его ухода она даже не стала никого назначать. Те не знали, чего от них хочет хозяйка, и кто-то взял на себя полномочия коллеги. а не грустила. Уход Кольда стал для нее непредвиденной потерей. Да, она отпускала своих слуг и прежде, но не того, с кем все началось и кто был для нее важнее прочих. Он сам просил остаться с ней и сам же пришел с последней просьбой. Отказать она не смогла, несмотря на ту боль, что доставили ей его слова. Она впервые почувствовала, что значит кого-то потерять. Добровольно отказаться от части себя. Ради чего? Аня никогда не спрашивала Кольда, что заставило его остаться с ней. Не смогла спросить и о причинах ухода. И не готова была признаться, что боялась его ответа. Она не стала его провожать до самого конца, как поступала после с другими тенями, коих успела перебывать в ее замке немало. Не могла заставить себя смотреть, как он исчезает. А потому, проводив его до арки и дождавшись, когда он перешагнет черту, отвернулась и бросилась в замок. Но и это не принесло ей покоя. Даже не видя, она чувствовала каждый его шаг. И с каждым его шагом в замке что-то трескалось и осыпалось. Он уходил по осколкам. Этот поход в лабиринт был побегом. Побегом от себя, от обуявшей ее ярости и боли, от осознания собственного бессилия. Прежде ей казалось, что она может все. Чужие судьбы были ей подвластны, она могла вернуть к жизни и перечеркнуть все одним своим желанием, но не могла заставить себя поступить так с Кольдом, не могла проигнорировать его решение, не могла быть с ним жестокой. Лабиринт не первый раз оглашался криками, но первый раз кричала его хозяйка. Остальные звуки стихли, никто не решался сделать и шага, пока грянувшая буря не успокоится. Аня очнулась внезапно. Краем глаза заметила, как зарастает развернувшаяся у нее под ногами бездна. С мстительным удовлетворением отметила, что кто-то никогда не выйдет к замку, и замерла, почувствовав чужое присутствие. «Выходи», — приказала она, не рассчитывая, впрочем, на смелость случайного наблюдателя, и тем более была удивлена его первым вопросом. «Я могу вам помочь?» Он подошел к ней, сидящей на земле и не видящей ничего вокруг. Опустился на колени, чтобы их глаза оказались на одном уровне, и повторил. «Вам нужна помощь?» «Помощь в лабиринтах Аскольда?» Она зло рассмеялась. «Ты бессмертный, чтобы предлагать подобное здесь?» «Нет, я смертен, как и все, запертые здесь. Но если в моих силах помочь хоть кому-то, пусть даже и здесь, я не могу пройти мимо. Поэтому я повторюсь. Вам нужна помощь?» «Кольд, даже сейчас ты не можешь оставить меня в покое». Аня смеялась, зло, горько, не делая попыток остановиться. Незнакомец ждал. «Ты все еще здесь?» Отсмеявшись, бросила Аня, поднимаясь. «И готов мне помочь? С чем бы ни пришлось столкнуться?» «Это так», — согласился мужчина. Аня, наконец, смогла его рассмотреть. Решительный взгляд, пробиравший смертных, верно до глубины отсутствующей у нее души. Упрямый подбородок, нос, уже однажды пострадавший от глупости своего хозяина. Осунувшееся лицо, то ли от испытаний лабиринта, то ли наследство смертной жизни. Выгоревший дар. «Ты маг?» — хмуро уточнила Аня. Одежда на незнакомца была добротной, но девушка не имела представления о ее цене. «Был им», — согласился мужчина. Тонкие губы тронула печальная улыбка. Но ни жалоб, ни проклятий в адрес бессердечной Ани Арли она не услышала. «И как ты здесь оказался?» «Неудачный эксперимент», — пожал плечами собеседник и признался. «Не думал, что придется платить так рано, но я готов». Он хмыкнул и спросил, заговорщицки улыбаясь, словно знал больше, чем было положено смертному. «Не знаете, как добраться до замка?» «Знаю», — хмыкнула Аня и махнула рукой. «Идем. Будешь помогать, раз вызвался». Она не оборачивалась вплоть до самого выхода. И так знала, что мужчина следует за ней, не отставая больше, чем на два шага. Одного она не знала, что он скажет, пытаясь отказаться от служения, так неосмотрительно ей предложенного. «Вот и замок». Она кивнула в сторону распахнутых настежь ворот, у которых замер в нерешительности Лорвин. «Иди, тебя уже ждут». Мужчина не шелохнулся. Они стояли всего в одном шаге от черты. «Впереди и твое испытание закончится, свершится суд», но незнакомец медлил. «А вы?» «Я?» «Вы, Я обещал вам помочь и войду лишь после вас». «Благородный, значит», — разозлилась Аня. «Что ж, у тебя был шанс, теперь его нет». Она взяла его за руку и провела сквозь разделявшую лабиринты замок границу. Лорвин, казавшись таким далеким, оказался рядом в доли секунды. «С возвращением, госпожа!» Он склонился в поклоне, не отводя взгляда от пальцев хозяйки, сжимавших запястье новой тени. «Я провожу новенького, если вы позволите». «Проводи», — хмыкнула Аня с издевкой, глядя на застывшую на лице непрошенного помощника маску. «Он захотел нам помочь. Найди ему достойную работу. Он здесь надолго». И она ушла в замок, оставляя слуг наедине. Отступившая была боль, вернулась снова. А ведь Аскольд ушел незадолго до ее встречи с Мариеном в лабиринтах. Столько лет пробыл с ней рядом и ушел незадолго до их встречи. Было ли это связано? Аня никогда не задавалась подобным вопросом, поначалу пытаясь пережить охватившее ее отчаяние и боль, после запретив себе вспоминать непостоянного слугу. «Госпожа?» — вырвал ее из раздумий голос одного из духов. Его призрачный товарищ замер тут же, опасливо втягивая голову в плечи. «Да?» Аня обернулась к призраку, поморщилась, понимая, что не знает их имен, и приказала. «Представьтесь». «Матеуш Жольц», — охотно отозвался тот, у кого борода была длиннее и колпак со звездами. «Клаус Штырке», — сказал его младший коллега. «Преподаватели?» — уточнила Аня, изучая старомодные мантии собеседников. «Ректоры?» — тяжело выдохнули призраки в унисон. «Покойные». «Я заметила», — фыркнула девушка. «Живые мое присутствие ощущают иначе». Она перевела взгляд на портрет. «Кем он был?» «Магистром», — вздохнул Жольц. «Мог бы ректором стать, достойный молодой человек. Если бы боги были к нему снисходительней...» Штерке ткнул коллегу локтем. Тот вздрогнул, видимо, осознав, кому и что сказал в полуностальгии, и трагически слился со стеной. «Прошу прощения, госпожа, забылся старый глупец». Он хотел было еще что-то добавить, но тихие шаги заставили обоих призраков втянуться в ближайшую стену. Аня обернулась на звук, уже догадываясь, кого она увидит на той стороне коридора. Магистр Аркант, сменивший мантию на черные брюки и рубашку, убрел в темноте. Как и к любому другому темному, тьма была к нему милосердна, позволяя видеть в ней больше, чем доступно обычному смертному. Если бы не сине-черные волосы, в свете луны он казался бы одним из ее теней. Бледный, едва ли не выцветший, притворно спокойный. Он подошел к портрету, так заинтересовавшему Ане, остановился, пробуждая светительный шар под потолком. Пару минут стоял недвижим, после громко фыркнул, словно в ответ на собственные мысли, и бросил своему немому собеседнику. «Когда-нибудь ты вернешься. Я буду ждать, сколько потребуется». Он развернулся так быстро, что кончик собранного из его гривы хвоста мазнул Ане по щеке, проходя насквозь, но этого хватило, чтобы маг замер. Протянул руку вперед, заставляя девушку отшатнуться, и, помедлив, все же ушел. Аня провожала его долгим, внимательным взглядом, случайно вновь зацепившимся за прищур портрета. «Не дождетесь», — отчего-то зло выдохнула хозяйка замка. Черты ее лица исказились, застывая пугающей маской ярости. «Он мой, и только мой».